Глава 20. «Милорд Утори», — сообщила Шерри, когда утром за столом я оказалась одна. «Он взял свой завтрак и ушел к ней». «Понятно». Я без энтузиазма отделила кусочек омлета, положила в рот и принялась его медленно жевать. Я собиралась поговорить с Хайдом, но теперь не знала, стоит ли его ждать. Время убегало, пора было отправляться в кондитерскую. «О, доброе утро, миледи!» Лорд сам появился в столовой спустя несколько минут. Свежий, улыбчивый, впрочем, как всегда. «Вы подумали над моей просьбой?» «Подумала». Я действительно думала об этом почти всю ночь, взвешивала все «за» и «против», и, наконец, пришла к выводу, что мне нужно согласиться. Не знаю, ради чего или кого, просто поняла, что не могу поступить иначе. Хайд сказал, что доверяет мне, и я почему-то верила ему. «И каков же ответ?» Хайд перевернул стул и, оседлав его, положил локти на спинку. «Я полечу с вами», — ответила ему. «Но мне нужны гарантии полнейшей безопасности в воздухе». «Я буду лично вас держать. Крепко-крепко», — усмехнулся Хайд. «А другого способа нет? Например, снотворное. Я всегда пью снотворное, когда мне нужно куда-то лететь. Так легче переношу полет», — пояснила я. «Боюсь, в таком случае после приземления мне придется будить вас обеих, и тогда наше сотрудничество теряет смысл. Но я что-нибудь придумаю», — пообещал лорд. «Найду способ, как облегчить вам перелет. «Благодарю. Когда отправляемся?» — поинтересовалась я. «Пожалуй, завтра», — ответил Хайд. «Тори уже вернулась к нормальным размерам и готова к полету. «Надолго наше путешествие? Мне надо подумать, что делать с кондитерской». «Это займет полдня, не больше. Вылетим на рассвете, после обеда точно будем дома». «Полдня. Значит, кафе вполне можно оставить на Шерри или Леона. Помощница по кухне Фрида тоже справится без меня. В общем, ничего страшного. Ну, кроме того, что мне предстоит перелет. День прошел спокойно. Я без спешки дала Шерри все указания и даже продублировала это письменно. Составила меню, проверила продукты, с вечера сложила нам в дорогу провизию. Перед сном Хайд заглянул ко мне в комнату. «Я принес вам свои штаны и рубашку», — сказал он. «Если не побрезгуете, можете надеть в дорогу. Будет удобнее, чем в платье. Все чистое». «Пожалуй, не откажусь», — ответила я, не сдержав улыбки. Неожиданно такая забота Хайда оказалась мне приятной. «Спасибо». Мы договорились встретиться на рассвете в мансарде у Тори. Я проснулась еще затемно, умылась, собрала волосы в высокий хвост и оделась в то, что принес мне Хайд. Штаны и рубашка были заметно мне велики, но зато в них удобно было двигаться. А еще я соскучилась по брюкам и джинсам, поэтому такой наряд мне был только в радость. Хайд уже ждал наверху. В момент, когда я зашла в мансарду, он пытался прикрепить ремнями к шее дракона нашу сумку с провизией. Тори послушно лежала и даже не издавала никаких звуков, лишь при моем появлении слегка зашевелилась и тихонько фыркнула, выражая приветствие. «Вам идет», — с усмешкой прокомментировал Хайд мой образ в его одежде. «Могу подарить». «Сомневаюсь, что в вашем мире меня поймут, если буду разгуливать так в обычное время». Я тоже усмехнулась. «А в вашем мире?» — уточнил лорд. «В моем мире женщины уже больше столетия преспокойно носят брюки. Многие даже чаще, чем юбки и платья», — ответила я, поглаживая Тори по голове. «Ну, у нас тоже есть такие леди, что бросают вызов обществу. Вы вполне могли бы стать одной из них. И меня это точно не удивило бы». Хайд затянул последний узел и отошел. «Ну что, готовы?» «Наверное». Собравшись с духом, ответила я. «Тогда присаживайтесь, миледи». Он галантным жестом показал на спину Тори. «А я за вами». Хайд помог мне забраться и сесть между основаниями драконьих крыльев. Неожиданно спина Тори оказалась упругой и мягкой, словно кресло. «Упасть не бойтесь». Хайд сел сзади, и его ноги оказались по бокам от моих бедер. «Я вас буду держать». «Да, и вот...» «Чтобы вы не боялись». Он достал плотный шелковый платок. «Вы хотите завязать мне глаза?» — поняла я. «Почему бы и нет? Ведь если не видишь, то и не страшно». Дыхание лорда щекотало мне ухо. «В вашем мире, как я понимаю, любят завязывать глаза. вздохнула я, вспоминая свой первый вечер в этом мире. «И кто же вам еще завязывал глаза?» Шепот лорда приобрел нотки интимности. «Ваш Рудольф». «Рудольф?» Хайт даже выпрямился. «Он опасался показывать мне дорогу до тюрьмы», — пояснила я. «Тогда это точно вам во благо. Ну как, повторим сегодня? Или все же желаете смотреть страху в глаза?» «Обойдемся без этого», — решилась я после некоторых раздумий. «Если что, просто зажмурюсь». «В таком случае взлетаем». Хайт бросил платок на пол, похлопал Тори по крылу, и она сразу поднялась на ноги. Сверху что-то загудело, и я задрала голову. Крыша мансарды разъехалась в стороны, открывая вид на рассветное небо. Тори взмахнула крыльями и оттолкнулась от земли. Я тихо вскрикнула, а Хайт обхватил меня за талию, крепко прижав к себе, и шепнул на ухо: «Не бойтесь, миледи, я вас держу». Мы летели над городом, а я даже боялась взглянуть вниз. Смотрела перед собой на розовеющие облака, на первые лучи солнца, пронзающие их. Это была красота, от которой захватывала дух. Вот только страх не давал насладиться видами рассвета сполна. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Хайт. «Странно», — ответила я. «Расслабьтесь. Можете даже откинуться на меня». Я не видела его лица, но почему-то была уверена, что он улыбается. «Нет, мне пока и так нормально. Расскажите лучше что-нибудь», — попросила я. «Например?» «Например, вы обещали мне рассказать о месте, куда мы летим. И зачем мы туда летим?» «Мы летим в пещеру драконьих слез», — ответил Хайт после некоторой паузы. «Какое грустное название», — заметила я. «И что в этой пещере находится?» «Алтарь белого дракона». Объятия лорда немного ослабли, но он продолжал придерживать меня за талию. «Это большая статуя в полный драконий рост». «Как Тори?» «Даже больше. Золотые драконы не самые крупные среди своих сородичей, а белый дракон олицетворяет прародителя всех других драконов». «Что-то вроде божества?» «Именно. К нему драконы прилетают за успокоением и лечением, если больны или ранены. Нам же как раз нужны его слезы». «Слезы статуи?» — не поняла я. «Да, они беспрерывно текут из ее глаз. Капают медленно, но, ударяясь об пол, исчезают. Да, и имеют белесый оттенок», — пояснил лорд. «Эти слезы могут уничтожить любое темное заклинание, любую темную энергию». «И как эти слезы помогут избавиться от вашего деспота?» «Мы не можем избавиться от него долгие годы», — начал издалека Хайт. «Попыток было очень много, а ему хоть бы хны. Он и к власти пришел нечестным путем, уничтожив предыдущего правителя и его семью. Совершил переворот». «Шерри рассказывала об этом и о том, что ваши родители тоже пострадали». Хайт кивнул. «В те годы многие пострадали. Все, кто хотел вернуть справедливость и остановить зверства, которые начались с его приходом на трон. Но он был неуязвим и с каждым годом становился только сильнее. Потом же оказалось, что за ним стоит один из самых сильных темных магов не только нашего королевства, но и всего континента. Благодаря ему во дворце появился источник темной материи, которая и подпитывает Амадеуса, дает ему силы и защиту от любых угроз». «А как выглядит эта темная материя? Мне стало интересно. Для меня это понятие вовсе ассоциировалось с чем-то невидимым, как эфир». «Она похожа на черное пламя, которое к тому же чадит. Любое живое существо без защиты погибает рядом с ним», — ответил лорд. «Сейчас, по нашим сведениям, оно находится в подземелье дворца, охраняемое десятком солдат. Близко подойти к нему может только Амадеус». «А тот маг?» «Он исчез не так давно. Есть вероятность, что его жизненный срок подошел к концу». «Это значит, он умер?» — уточнила я. «У магов такого уровня иные меры», — пояснил Хайт. «Они стареют не так, как обычные люди. Их век дольше. Но с течением времени, к концу срока, магия начинает утекать из них, а с ней исчезает и их физическая оболочка. В конце концов, от них остается сгусток энергии, который сливается с общим магическим фоном, становится его частью. По сути, он сам превращается в магию. Иногда эта магия может стать источником питания для какого-либо артефакта. Или явления. Явление? Есть подозрение, что тот маг стал частью источника темной материи, которой до сих пор и пользуется Амадеус. «Так что с драконьими слезами?» — вспомнила я. «Чем они могут помочь?» «Они могут помочь уничтожить источник, а с этим и лишить всей защиты и сил Амадеуса», — ответил Хайт. «А его солдаты?» «Я предполагал, что в напитке, который они пьют, заступая на службу, тоже используются частицы темной материи. Поэтому, создавая эликсир для Тео, добавил туда несколько драконьих слезинок. Если Тео вернется к прежнему состоянию, значит, мои догадки подтвердятся». «У вас были слезы дракона?» «Совсем немного. Я был в той пещере очень давно, когда у меня только появилась связь с Тори. Собрал там небольшой флакончик, как раз для создания различных эликсиров. Сейчас же нам нужно этих слез больше, намного больше. Сегодня как раз удачный день для того, чтобы попасть в пещеру», — добавил Хайт. «Туманы не такие густые». «Долго еще лететь?» — спросила я, все же осторожно опуская взгляд. Под нами сочно-зелёным полотном раскинулись холмы, покрытые лиственными лесами. «Мы уже на полпути», — отозвался лорд. «Ну как, уже не так страшно?» «Уже немного лучше», — усмехнулась я. Но только я это сказала, Тори внезапно замерла в воздухе, словно прислушиваясь. «Что случилось?» — забеспокоилась я. «Тори», — позвал Хайт, прикладывая ладони к крыльям дракона, но та даже не повернула голову. Где-то вдалеке послышался протяжный рык. Мгновение, и Тори издала похожий звук — такой громкий и вибрирующий, что у меня заложило уши. «О, нет, только не это», — протянул Хайт. «Что? Что такое?» Я занервничала еще сильнее. И тут Тори резко рванула вперед, а на горизонте показался силуэт еще одного дракона. «Кто это?» — вскрикнула я. «Он собирается напасть на нас?» «Лучше бы это было так», — как-то обреченно вздохнул лорд. «Лучше бы этот драконище напал на нас?» — удивленно переспросила я. «Что может быть хуже этого?» «Брачный период у Тори», — мрачно ответил Хайт.